Глава 12. Зачистка. Наиболее опасных зараженных, так называемую элиту, часто сопровождают монстры, находящиеся ниже, как на классификационной шкале, так и в пищевой цепочке. Зараженные следуют за элитой, подобно прилипалам или рыбам-лоцманам, следующим за акулой. Такую стаю зараженных, кормящуюся остатками со стола элиты, называют свитой. Свита часто показывает высокие организационные способности, охотясь согласованно, подобно стае хищников. При этом более сильные особи не трогают более слабых, по крайней мере до того момента, пока не проявляется дефицит пищи. Причины такого поведения зараженных неизвестны, как неизвестно, командует ли своей свитой элитник, или монстры действуют на некоем инстинктивном уровне. Как бы то ни было, элита со стаей – одна из самых серьезных угроз улья. Охотиться на такие стаи опасаются даже самые бесстрашные трейсеры. Из расширенного образовательного курса, рекомендованного для ускорения адаптации новых иммунных. «И какого хрена, спрашивается, они все тут забыли?» — протянул Бадабум, глядя на экран ноутбука, куда транслировалась картинка с коптера. «Ты у меня спрашиваешь?» — вскинул брови Айвен. Это был риторический вопрос. «Ну, если риторический, тогда ладно». Охотник почесал в затылке. «Да уж, попал майор Филиппов от души прямо. А вместе с ним и они». Учебный центр ЦСН находился в некотором удалении от города, километрах в 5, пожалуй. От того места, где они сейчас находились, не больше 3 километров. Местоположение объекта, на взгляд Айвана, было выбрано крайне странно. С 3 сторон учебный центр окружала промзона, и только со стороны небольшого полигона со стрельбищем застройки не было. За высокой стеной начиналась степь с виднеющейся вдали лесопосадкой. На территории центра, ворота которого сейчас, по неведомой причине, были широко распахнуты, находилось с 10 мертвяков. Айван немного опустил коптер и увеличил изображение. У центрального входа в здание, будто карауля его, замер топтун. Причем замер так, что из окон его видно не было. Тварь пристроилась за грузовиком, осевшим на простреленных покрышках посреди двора. Топтун стоял неподвижно, лишь слегка покачиваясь, будто еще не приноровился к перестраивающемуся вестибулярному аппарату. Перед автомобильным ангаром, также укрывшись от возможного наблюдения, пристроился лотерейщик. Этот решил совместить полезное с приятным. Притащил откуда-то окровавленный, обезображенный труп и жрал его, вырывая из тела куски мяса и размазывая еще не успевшую запечься кровь по уродливой морде. Айван сглотнул и повернул коптер в сторону. И тут же нашел еще одну тварь, посерьезнее, сильно смахивающую на Рубера начальной стадии развития. Монстр топтался вдоль бетонного забора, отделяющего стрельбище от двора центра. И вишенкой на торте по всему двору шлялись обычные зараженные ранних стадий. Пустыши, среди которых хватало отъевшихся. Сейчас они были в режиме ожидания, и различить среди них прыгунов или спидеров было сложно. То, что это не совсем обычные твари, можно было понять только по слегка изменившимся фигурам и лицам, обретшим хищные черты. Обычных тварей было не меньше пары десятков, и то, что несколько видов монстров собрались на одном участке местности, означало только одно. Все они были свитой некой развитой твари, как стая рыбешек, следующих за акулой, в надежде полакомиться объедками с барского стола. «Готов поставить всю оставшуюся у меня взрывчатку на то, что эти твари тут в карауле», — пробормотал Бадабум. «Очень похоже на то», — Айвен отпил живчика из фляги. «Понять бы только, что именно их сюда привлекло и где главная тварь. Учитывая, что среди них даже Рубер затесался, она должна быть серьезной. Привлекла их сюда стрельба и шум движков. Вон, смотри, кто-то пытался свалить, но не получилось. Айван глянул на пару легковушек, вскрытыми жестянками, замерших у ворот. Что там произошло, можно было легко представить. Одна машина врезалась в другую при попытке покинуть территорию. Разъехаться они уже не успели. Подоспели твари. Водители и пассажиры забаррикадировались внутри, не подозревая, что металл кузова и стекло окон защита в этих условиях весьма и весьма иллюзорная. «Похоже, ты прав. Пострелять тут успели не слабо», — согласился Айван, задумчиво оглядывая двор. То тут, то там валялись тела. Понять, людям они принадлежат или тварям, было сложно. Некоторые из них и вовсе превратились в обглоданные костяки. Получается, твари пришли на шум. Но откуда? Что им делать в промзоне? Шли в город? Так он выглядит так, будто перезагрузился давненько. Да и разные это кластеры. Кажется, знаю. Поверни-ка камеру и увеличь картинку. Вон там, видишь? Айван сделал то, что от него просил взрывник, и присвистнул. Похоже, ты прав. Если так, то вопрос, где находится главная тварь, снимается. Коптер исправно передавал картинку, и по центру экрана ноутбука хорошо было видно надпись, дополненную стилизованной головой быка. Мясокомбинат номер 3. Склад-рефрижератор, ядрёна-кочерыжка. Я что-то боюсь даже представить, что там могло отъесться. И продолжает, судя по всему. А этих, мотнул головой Айван, подразумевая монстров, бродящих по территории учебного центра, охранять, что ли, оставили? Вряд ли. Беру свои слова обратно. Не думаю, что твари настолько умны. Скорее их отогнали от кормушки, чтоб не мешали, и они теперь ждут. Или свежак на обед пожалует, или главтварь нажрется и милостиво подпустит их к своему столу. Хотя, если учесть все, что я знаю об этих уродах, вряд ли им что-то с мясокомбината обломится. Тварь там себе лёжку оборудует и будет жить среди туш, пока не отожрется в суперэлиту. Ну или пока ее кто-нибудь еще более матерый оттуда не прогонит. Замечательно. Мы имеем полный двор уродцев, шляющихся вокруг здания, внутри которого засел майор, практически без оружия и с ключами от наших супертачек. А неподалеку устроился мегамонстр, готовый прискакать, как только начнется буча. Великолепно! Первоначальный план Айвана, согласно которому они, под прикрытием засевшего где-нибудь на господствующей высоте снайпера, на полном ходу прорываются к зданию и быстро заскакивают внутрь, летел ко всем чертям. Прорваться они, может, и прорвутся, вот только выбраться уже не получится. Засевшая на складе вершина местной некроэволюции примчится на шум и разберет здание по кирпичику. А у них нет ничего, что можно было бы ей противопоставить. «Ладно», — Айван поднял коптер выше и сделал несколько скриншотов. «Других вариантов нет все равно. Я пока посажу нашу птичку, а ты зови остальных. Будем согласовывать план». Сначала Айван хотел перенести все ценное из таблетки в комнату персонала в магазине. Оставлять охранять добро все равно было некого, но этому воспротивился Бадабум. Взрывник резонно заметил, что вырываться с территории центра, скорее всего, придется с хвостом, и времени на то, чтобы перезагрузить все ништяки, не останется. Поэтому решили оставить машину груженной, в надежде на то, что в ближайшие часы случайные рейдеры сюда не заявятся. Высадить того, кто заберет машину, действительно выходило быстрее, чем таскать сумки. Единственное, что сделали, загнали машину совсем уж в тупик, между забором и кирпичным туалетом. Теперь случайно наткнуться на транспорт было невозможно. Разве что специально искать. С собой взяли только самое необходимое. Оружие, основное и дополнительное, боеприпасы и фляги с живуном. Правда, глядя на рюкзак Бума, складывалось впечатление, что этого самого необходимого у него как-то совсем неприлично много. Однако что-либо сказать приземистому, ворчливому бородачу, как никогда похожему на злого гнома, никто не решился. Айван тоже не стал. Он прекрасно знал, что лишний груз Бум на себе не потащит. А если его рюкзак в 3 раза больше, чем у остальных, значит, в нем лежит что-то, что обязательно пригодится в вылазке. Согласно новому плану, Айван, Ящик, Кросс и Бадабум в пешем порядке должны были выдвинуться на территорию центра. Прикрывающий их альпинист в компании с прикрывающим самого альпиниста Кельтом собирались занять господствующую высоту в виде 4-этажного офисного здания на территории одного из складов. Сложность заключалась в том, что действовать нужно было максимально скрытно, используя исключительно бесшумное оружие, а в идеале и вовсе холодняк. Пройдя по двору центра, желательно не привлекая внимания более развитых монстров, 4 штурмовиков должна была проникнуть в здание, соединиться с майором и после этого искать способ добраться до оружейной комнаты, а оттуда к ангарам с техникой. Там Бадабум должен был разобраться с карателями, на которых группа пойдет на прорыв, забрав альпиниста и Кельта. После этого машины должны были добраться до заправки и высадить Ящика, который вызвался сесть за руль таблетки. После чего колонна на всех парах отбывала в какое-нибудь более безопасное место. План выглядел не самым блестящим, но другого у трейсеров не было. Без машин, стоящих сейчас в ангарах центра, шансов у них не было. Да и Айван, поставивший на кон все, что у него было, готов был скорее дать себя загрызть, чем уйти отсюда, не солоно хлебавши. Да и майора, воспрявшего духом от известия, что к нему выдвигается помощь, нужно было вытащить. Иначе как-то совсем нехорошо выходило. К промзоне шли со всеми предосторожностями, которые можно было только предпринять. Тем не менее, Айван едва не перекрестился, когда открытый 2-километровый участок остался позади. Очень уж неуютно было ощущать себя открытым всем взглядом. В иссеченной заборами промзоне хоть и был хуже обзор, зато и самих трейсеров обнаружить было значительно сложнее. Добравшись до территории склада с офисом, на крышу которого должен был забраться альпинист, отряд разделился. Упокоив нескольких пустышей и дождавшись, пока Альп и Кельт поднимутся на крышу по пожарной лестнице, Айван, Бадабум, Кросс и Ящик двинулись через промзону к центру. Перебравшись через очередной забор, Айван присел за мусорным контейнером и огляделся. Этот двор был последним на пути к центру, и, как назло, он был полон пустышей. Не меньше 10 тварей разной степени измененности шатались у погрузочной рампы, протянувшейся вдоль здания склада, которое им предстояло обогнуть. Шуметь тут совсем не стоило. Стоит одному мертвяку поднять шум, как на его клекот подтянутся мутанты с территории центра. Или даже просто переполошаться. Это в планы отряда тоже не входило. Айван дождался, пока к нему присоединятся остальные, и показал на мертвяков. Надо их убрать как можно чище, иначе будут проблемы. Бадабум скептически посмотрел на Кросса и Ящика, сжимающих свои витязи, на винтовку Айвана и на собственный Калашников с трубой ППС на стволе. «Думаешь, получится?» Айван пожал плечами. Глушители не гасили звук на 100%. Достаточно громкие хлопки, усиленные эхом, в этой тишине будет слышно далеко. Опять же, не стоило забывать о звоне гильз, сыплющихся на асфальт, и о лязге затворов. Помножить все это на сверхъестественный слух измененных мертвяков, картинка выходила не очень радостной. «Чего замерли, парни?» — послышался в наушнике гарнитуры голос альпиниста. «Проблемы? Готов решить. Вижу все как на ладони. Готов работать». Айван еще раз взглянул на мертвяков, потом на здание, на крыше которого устроился снайпер. Метров 150, пожалуй. Для винтореза Альпа расстояние плевое, и ветра нет. Возможные же звуки приглушат расстояние. Да, пожалуй, это самый подходящий вариант. Давай попробуем. Сними для начала вон того, в форме охранника, в конце рампы справа. Только из ВСС, не из монстра своего, поспешно добавил на всякий случай охотник. «Обижаешь», — отозвался в наушнике голос альпиниста. «Работаю». Айван посмотрел на обозначенного мертвяка. Совсем свежий. С человеком еще спутать можно. Видать, охранником тут работал. Да, судя по одежде, не рядовым. Принадлежность к охране в невысоком дядьке лет 50 с роскошными рыжими усами выдавала лишь наброшенная куртка от городского камуфляжа. В остальном же мертвяк выглядел вполне цивильно. Зеленые брюки с наглаженными стрелками, гражданские же туфли. Рядовой охране такие вольности в одежде не положены. Да и возраст не тот. Старший смены, наверное, а то и вовсе начальник рексов местных. Впрочем, какая теперь разница? Дядя резко дернулся, а потом вдруг плавно опустился на рампу. В тишине при этом не прозвучало ни единого звука. «Отлично!» — похвалил Айван снайпера. «Работай дальше. Выбор целей свободный. Только бери сначала тех, что подальше друг от друга. Мало ли, всполошаться еще». «Принял», — отозвался Альп в наушнике. «Работаю». Через секунду на асфальт завалился еще один мертвяк, следом второй. 40 секунд, и путь оказался расчищен. «Альп, красавчик! Страхуй нас, пойдем дальше». Айван еще раз оглядел двор и, не увидев ничего подозрительного, первым пошел вперед. Мертвяк прыгнул на него бесшумно и неожиданно. Успевшая отъесться тварь сиганула из распахнутых дверей склада на рампе так стремительно, что охотник не успел даже закончить разворот. Тяжелое тело ударило, сбило с ног, заваливая на землю. К счастью, мертвяк не смог идеально рассчитать свой прыжок. Его по инерции сорвало с Айвана и отбросило на пару метров в сторону. Тварь моментально сгруппировалась, вскочила на 4 конечности и приготовилась к новому прыжку, точному и выверенному, после которого отряд гарантированно уменьшился на 1 человека. Но прыгнуть ей не дали. По мертвяку ударили сразу 3 автомата, превращая его голову в фарш. Когда Айван, приложившийся головой об асфальт, снова оказался на ногах, с тварью уже было покончено. К сожалению, покончено было и с их конспирацией. Несмотря на глушители и дозвуковые патроны, трейсеры наделали достаточно шуму для того, чтобы монстры, обладающие невероятно острым слухом, навелись на источник беспокойства. Откуда-то из-за склада выскочил достаточно шустрый мертвяк. Еще 3 появились в воротах. «Эй, вы их расшевелили!» — обеспокоенно заговорил в наушнике альпинист. «Наблюдаю больше 10 уродцев. Чешут к вам со всех сторон». Айван припал на колено, поймал в прицел раскачивающуюся голову шустрого зараженного и короткой очередью в 3 патрона упокоил монстра. «Майор, что у тебя?» «Забеспокоились, но пока на месте. Крутятся. Пытаются понять, где шум. Сейчас будут беспокоиться еще больше. Готовься встречать. Идем с севера. Как раз к твоему крылу выходим. Альп, помогай чистить. Парни, вперед. Теперь только скорость. Айван пристрелил еще одного зараженного, медленно ковыляющего парня в синем комбинезоне грузчика, и рванул к забору. Наперерез из-за машины древнего зилка, приткнувшегося с обратной стороны склада, метнулся силуэт. Слишком быстро, опасно. Айван резко затормозил, отскакивая в сторону, и открыл беглый огонь. В голову уже начавшей изменяться твари он не попал. Зато одна из пуль зацепила позвоночник. Мутант завалился на бок и принялся сучить конечностями. Пробегая мимо, охотник всадил ему пулю прямо в наметившийся споровый мешок. И зараженный, дернувшись в последний раз, замер. «Перезарядка!» Добежав до забора, охотник перезарядился, перекинув магазин в спарке, развернулся к забору спиной и упал на колено, ловя в прицел начавшую лысеть башку очередного мертвяка. «Прикрываю!» Он выбрал слабину спуска и зараженный рухнул на пыльный асфальт. В поле видимости находились еще несколько тварей. Охотник прицелился в чересчур быструю тетку в спортивном костюме. Выстрелил — промах. Тетка качнулась в сторону, будто уклоняясь от пули. Еще прицел, выстрел, мимо. Да что ж такое? Внезапно тетка нелепо дернулась и осела на землю. А в наушнике послышался голос Альпа. «С тебя пиво, командир». «Угу», — буркнул Айван, расстреливая новую цель. Мужика лет 40 в форме охраны, где-то потерявшего штаны и правый ботинок, но оставшегося при этом в камуфляжной куртке и черной бейсболке. Даже антенна рации, кажется, из кармана торчит. Торчала. К забору подтянулись остальные. В 4 ствола задача по зачистке упростилась, и через несколько десятков секунд зараженных во дворе не осталось. «Айван, здесь майор», — ожила гарнитура. «У меня твари что-то поняли. Идут к забору, к вам, получается». «Принял, майор, спасибо». Охотник подпрыгнул, ухватился за край забора и подтянулся. Действительно, ближние твари уже проявляли беспокойство, начиная движение в сторону забора. Айван нахмурился. Если от обычных мертвяков они отобьются без проблем, то Рубер, засевший с другой стороны здания, внушал серьезные опасения. Да что там опасения? Откровенно пугал. Но делать было нечего. «Пошли, парни!» Усевшись на забор, Айван поерзал, устраиваясь удобнее, и открыл огонь, выдергивая из бредущих тварей самых изменившихся. Часть тварей были в форме, коллеги майора. Спасибо, хоть без шлемов. Айван неуместно усмехнулся, вспомнив кадр из какого-то третьеразрядного ужастика, в котором зомби в шлемах и бронежилетах стали настоящей проблемой для героев. На некоторых из здешних некроспецназовцев бронежилеты тоже были надеты, но Айвану они не мешали. Он целился в голову. Выбив самых шустрых, он спрыгнул с забора. «Лотерейщик идет к вам», — доложил Альп. «Твою мать! Его только не хватало! Следи за Рубером!» Рядом приземлился Бадабум. Захлопали одиночные выстрелы, перемежаемые короткими очередями по 3 патрона. Залязгал затвор. Из-за угла здания показался лотерейщик. Тварь уже успела неплохо измениться, но пока еще оставалась уязвимой для пуль. Бадабум очередью подрубил колено зараженному, заставив того рухнуть на асфальт. «Быстро вперед! К окнам! Пока остальные не подтянулись!» Айван первым рванул через двор. За ним тяжело побежал перегруженный поклажей Бадабум. Кросс и ящик прикрывали, огрызаясь короткими злыми очередями. «Майор, где ты там?» Дыхание начало сбиваться, а стена здания с небольшими окнами, закрытыми изнутри стальными щитами, быстро приближалась. «Сейчас, ждите!» «Мы не можем ждать, майор! Быстрее! Нас тут жрать сейчас начнут!» Один из щитов в крайнем правом окне сдвинулся, и группа быстро изменила направление. «Бум! Давай первым!» — крикнул Айван, занимая позицию у стены. Наколенник глухо стукнул об асфальт, приклад вжался в плечо. Несколько выстрелов, и лотерейщик, потерявший подвижность, но бодро ползущий в их сторону, замер окончательно. Слева и справа часто хлопали витязи кросса и ящика. Бадабум подал в окно свой тяжелый рюкзак, подпрыгнул, ухватился за раму и, подтянувшись, исчез в проеме. В этот момент откуда-то из-за стены раздался горловой клекот, а затем послышался скрежет когтей. «Рубер!» — выдохнул в наушники альпинист. Айвана захлестнула волна какого-то первобытного ужаса. Свалив шустрого мертвяка, ковыляющего в их сторону, и отметив, что кросс тоже успел пролезть в окно, он развернулся в ту сторону, откуда слышался шум. Рубер вылетел из-за угла по широкой дуге. Мощные костяные щитки, вытянутая пасть с бритвой зубов, позвоночник, проросший сквозь загрубевшую шкуру шипами. Айван сглотнул и перевел переключатель огня в режим стрельбы очередями. В голове промелькнула мысль, что это вряд ли поможет. Монстр успел серьезно измениться. Тварь пробуксовала, разворачиваясь. Охотник, ни на что особенно не надеясь, припал к прицелу, пытаясь найти уязвимое место в броне монстра. Где-то вдалеке грохнуло, и Рубер рвануло в сторону. Тварь всклокотала и непонимающе дернула уродливой башкой. В следующий момент грохнуло еще раз. Затылок монстра взорвался брызгами буро-грязной крови, и измененный рухнул на землю. «Простите, парни, пришлось пошуметь», — раздался в наушнике чуть виноватый голос альпиниста. «Никаких простите», — радостно проговорил Айван. «Три расстрела вне очереди». «Разрешите выполнять?» «Разрешаю. Что там мясокомбинат, Альп?» «Все спокойно, вроде бы. Давайте уже, валите в здание, пока все мертвяки в округе к вам туда не подтянулись». «Принял. Кросс, ящик, быстро в здание!» Дождавшись, пока кросс и ящик пролезут в проем, Айван быстро огляделся, забросил автомат за спину и, подпрыгнув, рывком забросил тело в проем. «Все?» — послышалось над ухом. «Все!» — выдохнул Айван. «Ну, добро пожаловать, что ли?» Охотник встал и огляделся. Кросс и ящик, обессиленные, сидели на полу, привалившись спинами к стене. Бадабум озабоченно переходил от окна к окну, оглядывая стальные щиты, которыми запирались окна. Прямо напротив Айвана стоял крепкий мужик лет 40 в черном форменном комбинезоне. Несмотря на достаточно молодой возраст, коротко стриженные волосы мужика были абсолютно седыми. «Майор Филиппов, Сергей», — представился мужик, протягивая руку для приветствия. Охотник взглянул на свою ладонь, обтянутую пыльной боевой перчаткой, вытер ее о штанину и крепко пожал протянутую руку. «Айван, рад знакомству, майор. Как самочувствие?» «Хрен бы с ним, с самочувствием. Держусь пока. Вы парням моим помочь обещали. И патронов бы, а то совсем как голый». «Разберемся, майор, не боись. Бум, поделись патронами. Ящик, живчик, дай глотнуть майору и парней его напои. Все в темпе, нельзя терять времени. Нашумели тут. Майор, рассказывай, где оружейка и где техника стоит». Майор Филиппов оторвался от фляги, протянутой ему ящиком, и смачно сплюнул на пол. «Черт, ну и гадость! Это что, самогон на травах выдохшийся?» «Почти. Все потом, майор. Дорога каждая секунда. Где техника?» «Не хочу отвлекать вас, ребята, но, кажется, у вас гости. в очередной раз заговорила гарнитура голосом альпиниста. Айван повернулся к окну и прислушался. Где-то неподалеку явственно слышался рев двигателя. И ни одного, судя по всему. «Ёрш, твою медь! Вовремя-то как! Альп, кто там?» Хотелось бы сказать, что это просто случайные выжившие мимо катят, но, увы, не могу. Вижу две коробочки, расстояние около километра, и, судя по всему, они направляются к вам. Этого еще не хватало. «Майор, ты ждешь еще кого-нибудь?» Поймав растерянный взгляд Филиппова, Айван скрежетнул зубами от досады. «Внимание всем! Занять оборону! Не высовываться, наблюдать. Сюда прутся какие-то дегенераты, которые не знают, что шуметь здесь противопоказано. Альп, все внимание на мясокомбинат. Похоже, сейчас будет весело». И будто бы подтверждая его слова, в отдалении послышался треск ломающегося дерева и скрежет сминаемого металла. А потом Айван услышал характерный для тварей горловой клекот. И, несмотря на свой достаточно богатый опыт, охотник не мог представить себе тварь, которая его издавала, потому что подобных звуков слышать ему еще не доводилось. Приплыли. Если кто умеет молиться, сейчас самое подходящее время. Кажется, к нам пожаловала Годзилла.